Игорь украдкой огляделся. Все столики небольшого кафе, приткнувшегося между двух магазинов, были заняты. Люди, сидевшие за ними, сосредоточенно поглощали разнообразные кушанья и напитки, болтали между собой, флиртовали с женщинами. Между столами сновали юркие официанты, разнося заказы и забирая пустую посуду. Заведения общепита были и на Первомайской, и Щелковской, но они ни в какое сравнение не шли с этим. И еще его поразило разнообразие посетителей. В непривычном князевом мире двух станций преобладал европейский тип внешности. Азиатов или кавказцев было всего ничего. Здесь же эти типы превалировали. Отовсюду неслась незнакомая речь, глаз то и дело задерживался то на раскосых глазах, то на монументальном носе. «Пока готовят, мы можем обсудить наши проблемы». Старичок сделал официанту заказ, и тот умчался куда-то. «Охотно?» — кивнул Игорь и вдруг вздрогнул всем телом. За столиком на противоположном конце зала сидел человек с совершенно черным лицом. «Что за...» «Вы меня совсем не слушаете!» — рассердился собеседник. «Куда вы сейчас смотрите?» «Вон там». Игорь склонился к нему через столик и понизил голос. «Сидит черный человек. Разве сюда пускают мутантов?» «Где?» Старичок обернулся туда, куда показывал Князев, и расхохотался. «Какой же это мутант? Это просто чернокожий человек, если хотите, негр. Хотя ему и другим, похожим на него, этот термин не нравится. Так что, если будете с ним разговаривать, не вздумайте его так называть. Он очень обидится». Игорь со стыдом вспомнил, что когда-то читал в книжках про африканских и американских негров, а Антошка ему объяснял, кто это такие. Но смотреть на непривычного вида человека спокойно все равно не мог. Чернокожий заметил его интерес к себе и улыбнулся ему, продемонстрировав неожиданно белоснежные зубы. Зрелище было жутковатым. «Какими судьбами, кстати, вы к нам в Черкизон?» — вежливо поинтересовался старик. «Я своего брата ищу. Пропал», — внимательно оглядываясь по сторонам, сказал Игорь. «Ну что ж, если узнаю о нем что-нибудь, обязательно вам сообщу», — улыбнулся старик. «У меня, знаете, работа такая, все знать. А вам могу предложить другую работенку. Как вы смотрите на то, чтобы стать гладиатором?» «Кем?» — удивился старшина. Слово казалось знакомым, но что оно означает, он припомнить не мог. «Гладиаторы сражаются на арене, а зрители за это платят», — пояснил старичок. «Знаете, очень многие готовы заплатить за такое зрелище. Видели, как Лютый разделался с тварью? Так вот, Лютый тоже гладиатор. В своем роде, конечно». «И с кем сражаться? Тоже с тварями?» «С ними», — кивнул старик, блеснув стеклышками очков. «И не только». «Не понял». «Твари — это банально», — вздохнул собеседник, будто сожалея об его Игоря непонятливости. «К тому же это всего лишь животные. А человек охотнее всего платит за то, чтобы на его глазах пролилась кровь ему подобного. Человек — вот кто самая красная дичь в мире». «Извините», — покачал головой Князев, — «но это не по мне. Нас и так осталось мало. Зачем же еще и убивать друг друга? И без этого твари когда-нибудь займут наше место». «Но это случится еще не скоро, поверьте мне», — дробненько рассмеялся, словно рассыпал горстку мелочи старик. «На мой век хватит. На ваш, думаю, тоже, если вы будете думать головой. Для чего, правда, нужно сохранить эту самую голову?» Игорь мог поклясться, что в словах прозвучала неприкрытая угроза. «Вы меня пугаете?» «Что вы? Конечно же нет. Я просто предлагаю вам применить свои таланты на практике. Ваши таланты налицо. Бицепсы и плечевой пояс. За хорошую плату применить, уверяю вас. Не хотите сражаться с себе подобными — ваше дело. Это сделают другие. от желающих нет отбоя. Выставим вас против тварей и резвитесь на здоровье. Против уничтожения тварей вы ведь, надеюсь, ничего не имеете. Я видел вашу реакцию на одну из них». Игорь шумно втянул воздух. Без денег он отсюда никуда не денется. Ни домой вернуться, ни дальше пойти. И на Черкизоне, без оружия, без документов, он долго тоже оставаться не может. А если удастся заработать... Но вот получится ли? Старик был склизким, подозрительным. От его дребезжащего, учтивенького смеха отчего-то мурашки по коже шли. «Я подумаю над вашим предложением». «Я уверен, что мы договоримся», — улыбнулся старик хитро. «Поверьте мне, я умею договариваться». «Вы заказывали?» Официант со стуком поставил на стол поднос с двумя дымящимися тарелками, кувшином, полным чего-то ядовито-желтого, графинчиком прозрачного. При виде всего этого, при аромате еды, рот Игоря наполнился слюной. Но прикоснуться к исходящему парам куску мяса он не успел. «Опять человечина, что ли?» — взревел кто-то за соседним столиком. «Убью, гады!» «Успокойтесь, господин!» — пытался урезонить могучего дебошира щекой, перечеркнутой узким, стягивающим рот в кривую ухмылку шрамом, чернявый официант. «Это свинина! Обыкновенная свинина!» «Свинина? Что, я свинину от человечины не отличу?» Игорь с ужасом уставился на свою тарелку. Кусок был большим, сочным, с аппетитной корочкой. «А что, если он прав? Что я о местных знаю?» «Что это за мясо?» — поднял он глаза на уплетающего свою порцию за обе щеки старика. «Какая вам разница?» — улыбнулся тот лоснящимся от жира ртом. «Выпейте лучше для аппетита». Он набулькал в стопочку влаги из хрустального графина. «Человечина? Вы что, верите этому пьянице?» Человека со шрамом уже скрутили и выталкивали на улицу дюжие вышибалы, каждый касая сажень в плечах. «Перебрал ему тит народ, чтобы не платить. Ему, кстати, это удалось», — добавил он, увидев, как привередливого клиента вышвырнули на улицу, наградив на прощание пинком. «Жуйте и думайте о хорошем. О том, как вы сказочно разбогатеете на гладиаторских поединках и сможете тогда есть не в кредит, а на собственные средства». Он снова взялся за еду, но Игорь так и не мог заставить себя прикоснуться к остывающему на тарелке мясу. Старик, в общем-то, ведь даже и не попытался разубедить его. Неужели и действительно человечина? «И в самом деле», — вдруг вклинился в поток его мысли Антошкин голос, — «ты видел, сколько тут народу? Чем они все питаются? Что-то не верится в огромные свинофермы, которые тут якобы где-то упрятаны. Даже крысы, то на всех не напасешься. Либо тварей с поверхности жрать, либо друг друга». Послушавшись воображаемого брата, Князев-младший ограничился хлебом и гарниром, который не был затронут соком, стекающим с соблазнительного куска. Досыта наесться не удалось, но и аппетит всей истории оказался основательно подпорчен. Утерев губы грязной салфеткой, Игорь поднялся с места. «Вы что-нибудь надумали?» — спросил старик, прикончивший мясо. «Мне это не по нутру», — честно ответил молодой человек. «Попытаюсь найти другую работу». «Попытайтесь, попытайтесь». Интерес собеседника к Игорю угас окончательно. «Если что надумаете, где меня найти, вам скажет каждый. Только спросите Ланисту». «Ланиста? Это имя или фамилия?» — переспросил парень. Слово больше всего походило на кличку. «Это профессия», — сухо улыбнулся старик. «А зовут меня просто Михаилом Сергеевичем». «Сколько я должен?» — Князев кивнул на стол с нетронутым мясом. «Я угощаю», — сверкнули очечки. «А сам про кредит говорит. Придется еще потом с набежавшими процентами в рабство отдаваться, чтобы расплатиться за тарелку дымящейся человечины». Не люблю быть должником». Игорь выщелкнул из початого уже рожка 3 патрона и бросил на скатерть. По его мнению, за съеденный хлеб и горстку сомнительных овощей этого должно было хватить с лихвой, а потом вышел из кафе, не прощаясь.